Через созвездия, через облака ты видишь нас, мы твои дети. Твоя всесильная рука хранит нас всех. Хранит нас. Ты всегда видишь наши дела, и от лица твоего не укрыться. Часто блуждаем, не можем дорогу найти, куда нам стремиться. Твоей любви нам не понять, твоей любви нам не измерить, но хочется с тобою быть, любить, надеяться и верить. Ты прости нас, Боже, огорчаем тебя мы порой. Ты прости нас, Боже, ошибаемся иногда. Ты позволь нам, Боже, тобою быть рядом всегда и прославлять, за все прославлять тебя. Ты прости нас, Боже, огорчаем тебя мы порой. Ты прости нас, Боже, ошибаемся иногда. Ты позволь нам, Боже, с тобою быть рядом всегда. За все прославлять тебя. Дал ты нам слово святое свое и указал путь верный к спасению. Душа укрепляется лишь одним тобой. Обратимся мы, знаем, поможешь. Твоей любви нам не понять, твоей любви нам не измерить, но хочется с тобою быть, любить, надеяться и верить. Ты прости нас, Боже, огорчаем тебя мы порой. Ты прости нас, Боже, ошибаемся иногда. Ты позволь нам, Боже, с тобою быть рядом всегда и прославлять, за все прославлять тебя. Ты прости нас, Боже, огорчаем тебя мы порой. Ты прости нас, Боже, ошибаемся иногда. Позволь нам, Боже, с тобою быть рядом всегда и прославлять, за все прославлять тебя. Твоей любви нам не понять, твоей любви нам не измерить, но хочется.